Пока ребята таскали останки и решали вопрос с транспортировкой штурмового челнока, который был немного меньше нашего, все-таки разница между боевым и транспортным челноком всегда имеется, инженер, прилетевшая вместе с нами, подключалась к внутренней системе корабля. Судя по тому, что сам искусственный интеллект управления кораблем не отзывался, можно было понять тот факт, что он был либо уничтожен, либо поврежден. Чем больше я рассматривал эту ситуацию, тем больше понимал, что в данном случае нам могут противостоять только самостоятельные эскинты, работающие сейчас только как своеобразная система автоматической защиты. А они получили сигнал, который давал им возможность нас опознать. А это значит, что благодаря такой предосторожности мы можем действовать на борту именно этого корабля более или менее свободно. Ну, что ж, немного поразмыслив, я приказал также забрать и имеющихся здесь дронов, в первую очередь ремонтных и погрузочных. А что вы хотите? Вы видели этого богомола, который разорвал на половинки двух республиканских штурмовиков. Клешни у него были, будь здоров. Этими клешнями он мог перевозить очень большие грузы. Главное его отремонтировать. Уже только поэтому можно было понять, насколько это ценный экземпляр. По крайней мере, в моем случае, мы решили на борту этого корабля сильно не задерживаться. Скорее всего, в ближайшее время сюда попытается подойти боевой корабль Гарраков, ведь они все-таки немножко переживают за мою шкурку. Подумав об этом, я задумчиво усмехнулся. Идиоты, они за меня переживают, да мне уже надоела их показная опека. От нее у меня было не столько пользы, сколько вреда, и поэтому лучше уж пусть держатся пока от меня чуть-чуть на расстоянии. Но нужно будет зацепить еще что-нибудь. Только вот что, когда я поинтересовался тем, нельзя ли зацепить еще что-нибудь, кроме того челнока, который мы потянем своим челноком, инженер рассмеялась. Видимо, моя жадность скоро у них войдет в поговорки, но для меня это было неважно. Я искал возможность заработка, ту самую возможность, которая может мне дать шанс отвести от себя какие-то подозрения. Если враги начнут подозревать меня в том, что я что-то утаиваю, то в этом случае могут возникнуть действительно большие проблемы. Мне еще не хватало, чтобы пятикантропы подвели к планете вплотную какой-нибудь корабль и пытались отслеживать мои действия с орбиты. В этом случае у меня точно возникнут проблемы. Когда Дарша, радостно взвизгнув, заявила о том, что обнаружила рабочий гиперпередатчик, я ее едва не расцеловал. Но в моем случае проявлять подобные эмоции было немного опасно. Я имею в виду именно ту самую конкуренцию между женскими особями моего клана. Я, конечно, могу проявить обычную радость, но как поймут все это все остальные? Тем более, в скафе с закрытым забралом целоваться не очень удобно. Поэтому я приказал в срочном порядке демонтировать это устройство. Я понимаю, что оно явно не маленькое, но можно же оставить нашего дрона, которого мы отремонтировали и перепрограммировали. Пусть этот дрон, ремонтник, демонтирует устройство гиперпередатчика и притащит сюда, а мы впоследствии вернемся и заберем его. Попутно инженер, воспользовавшись своими знаниями по программированию, проверила регистрацию нашего челнока. Изменив несколько параметров, она добилась того, что теперь система безопасности этого корабля, которая еще действует, будет нас опознавать как штатный челнок с этого корабля, что тоже очень важно. Вполне возможно, что кто-нибудь сейчас бы заявил о том, то речь идет об автоматических системах. Будь там хоть один живой разумный, то ничего подобного бы не произошло, а пришлось бы десяток раз доказывать, что ты не верблюд, и при этом пытаться отвираться при любом подозрении. Но в данном случае, я бы так не говорил. Дело в том, что, как я уже рассказывал ранее, разумные в этих государствах Содружества настолько полагались на работу нейросети и искусственных интеллектов кораблей, что очень часто даже не задавались вопросом о том, что все эти устройства можно обмануть. И это могло стать довольно опасным, если ситуация по какой-либо причине начнет развиваться не в том направлении, которое было бы желательно для, к примеру, членов экипажа какого-либо корабля. Я же в данном случае в первую очередь думал о том, как же предусмотреть мне и подобное развитие событий, чтобы не дать потенциальным врагам возможности так подобраться ко мне и нанести какой-либо вред. Задачка серьезная и достаточно тяжелая, но придется постараться. Когда наконец-то все то, что мы взяли, было погружено, и наш челнок медленно взлетел над площадкой, я тихо вздохнул. Дело в том, что когда мы подлетали вверх, рядом из бронированного колпака буквально на мгновение вынырнула установка пульсара, входящая, судя по всему, в состав внутренней защиты корабля. Не знаю, к чему она это сделала и по какой причине, но стоит отметить тот факт, что я вздрогнул. Испуг был настолько явным, что можно было понять одно. Сюрприз от этого орудия мог быть очень неожиданным, а мы про него как-то забыли. Пилот челнока продемонстрировал свое мастерство, подведя свой корабль достаточно близко к поврежденному штурмовому челноку, и навис над ним сверху, сбросив магнитные зацепы. Когда штурмовой челнок был приподнят и притянут к днищу нашего челнока, мы медленно направились прочь. Ему здесь больше нечего было делать. Вообще-то он был поврежден. Мало того, что он был поврежден при посадке, сам по себе этот челнок достаточно сильно пострадал, видимо, еще при подлете. Уже только поэтому следовало бы задуматься над тем, что надо как-то попытаться решить этот вопрос, и решить его достаточно быстро. Отправившись в этот медленный полет обратно, мы уже не спешили, не было никакой в этом нужды. Да, и зачем рвать себе жилы, пытаясь спровоцировать какие-нибудь защитные системы? Я не видел в этом никакого смысла. Мне было достаточно того, что первый полет у нас получился вполне удачным. И чтобы не провоцировать лишние эмоции у каких-либо уцелевших защитных систем кораблей АИ, мы направились прямо прочь от этой свалки, стараясь удалиться от нее как можно дальше и не провоцируя каких-либо сложностей. Как я уже говорил, всегда можно не вовремя расслабиться и получить сюрприз в виде импульса или сгустка плазмы. Судя по всему, появление нашего челнока, который тащил за собой еще какой-то груз, вызвало ничем не прикрытое удивление со стороны кораблей, находящихся в этой звездной системе. Моему пилоту пришлось несколько раз отзываться и давать свои позывные, а также и сообщать о том, что у нас все нормально, и никто не пострадал. Полет прошел вполне штатно. В конце концов на связь вышел сам глава клана Мбушер, и мне пришлось ему лично объяснить, что все в порядке, никто не пострадал. Нам даже удалось раздобыть кое-какие трофеи, которые могут нам впоследствии пригодиться. Я специально сделал упор на отметку «нам». Все только что по той причине, что не собирался продавать, к примеру, этот же челнок, или оборудование скафов, которые можно будет отремонтировать. Это оборудование модульное, и его можно восстановить. Все-таки модуль проще закупить, чем целое устройство. Однако этот настырный пятикантроп все-таки попросил у меня разрешения поглядеть на наши трофеи. Ну, что ж, в этом я ему отказать не могу. Тем более, что он откровенно дал мне понять, что не собирается каким-либо образом мешать мне собирать трофеи. Хотя это было и немного странно. Ведь в данном случае следует учитывать тот факт, что речь в первую очередь идет о высокотехнологичных трофеях, которые могут стоить достаточно дорого. И поэтому мне уже следует задуматься о том, насколько он якобы пытается проявить такт и какое-то уважение. Хотя я в этом очень сильно сомневаюсь. Что-то мне подсказывает, что в данном случае речь идет отнюдь не о уважении. Здесь что-то замешано еще. Может, он просто разрешает мне пользоваться всем этим имуществом, чтобы потом впоследствии преподнести неприятный сюрприз? Честно говоря, мне бы этого не сильно хотелось, но всегда существует возможность того, что те, кого мы считаем друзьями, на самом деле друзьями не являются. И от этого мне уже становилось немного не по себе. Излишняя показная доброта этого разумного не могла быть реальной. Такое могло быть только в одном случае. Если он что-то замыслил, и если мои подозрения действительно реальны, существует угроза того, что он все-таки может попытаться впоследствии преподнести мне очень неприятный сюрприз. Знаете, сейчас все происходящее очень сильно напоминало мне приманку. Когда приманивают рыбку и насыпают ей такую вкусную крошку, она вроде бы вкусная и съедобная, но в погоне за ней рыба заходит в ловушку. Может, и здесь так же? Может, он намеренно меня пытается подкормить, чтобы я расслабился и в конце концов уверился в собственной безнаказанности и безопасности? В этом случае мне расслабляться категорически не стоит, но и провоцировать его лишний раз я тоже не хочу. Не вижу к этому никаких причин. Пусть будет уверен в моей лояльности и доверии. Я же заранее готовлю все к бегству. Кстати, обратив внимание на имеющихся разбитых дронов, которые явно имеют отношение к истребителям и штурмовикам, я подумал о том, что было бы неплохо использовать их в случае попытки моего бегства. Знаете, какой сюрприз будет ожидать местных защитников, когда вдруг из разбитых кораблей стартует хотя бы десяток подобных дронов? ведь такая атака будет явно неожиданной для противника, что тоже не стоит упускать из своего поля зрения. Уже только поэтому следовало бы задуматься о многих нюансах. Поэтому я заранее понимал, что всегда существует возможность изменить ситуацию в свою пользу. Нужно только постараться. Кроме того, пока мы летели к планете, чтобы попытаться посадить в космопорте свой трофей, а первый трофей в виде штурмового челнока я прятать пока не собирался, мимо нас пару раз пролетели несколько истребителей. Явно кто-то снимал показания сенсорами, видимо, все еще мне не доверяя. Ну, что ж, ваше право. Вот только я специально брал с собой пару рулонов той самой ткани, которую обычно использовали контрабандисты. Именно ее я собирался использовать для того, чтобы прикрывать особо ценные трофеи от сенсоров и возможного обнаружения. Буквально через пару часов я узнал очень интересные подробности того, что произошло возле того самого участка этого корабельного кладбища, где располагался тот корабль, на котором побывали и мы, после нашего триумфального возвращения. Дело в том, что один из капитанов клана Гарраков, увидев то, что мы сделали, решил, видимо, что ему тоже не помешает обзавестись современным оборудованием. Ну да, деньги лишними не бывают. Поэтому он развернул свой арварский тяжелый крейсер третьего поколения и направился прямо к астероидному полю. Он, конечно, не проследил наш путь, и поэтому направился чуть-чуть в сторону. Но это не имело значения. Он все равно шел как раз мимо того рейдера, на котором мы успели побывать. И при этом он старательно сам транслировал изображение из своей рубки корабля на всю планетную систему, видимо, желая прославиться. Но, когда башни рейдера начали разворачиваться, его инженер систем обнаружения, заметив эту странность, попытался привлечь внимание командира. Но этот идиот, видимо, по какой-то причине был слишком самоуверенным и не стал на это обращать никакого внимания. Еще бы, мы-то пролетали на челноке, который был переделан из грузового, а он на боевом крейсере летел. Естественно, что ему будет меньше угрозы, чем нам. Вот только он не учел главного. У него не было кодов. Какой дурак ему сказал, что система безопасности АИ больше не работает, я так и не понял. Но это не имело значения. Достаточно было того, что он сам сунулся в опасную зону. Все-таки эти импульсные установки, которые применяли на тяжелых кораблях АИ, были весьма опасны. Его корабль был увешан довольно массивными броневыми плитами, но серия сверкнувших импульсов не оставила ему ни единого шанса. Сначала удар был нанесен по его двигателям. Видимо, пилот все же попытался уйти в сторону, так как несколько судорожных рывков корабля можно было заметить. Но потом, еще серия импульсов разрезала тяжелый корабль, больше похожий на заостренный кирпич, на два неровных куска, и продолжали долбить по нему, пока одна из его частей не взорвалась, зацепив взрывом и вторую. Теперь в поле обломков добавилась еще одна свеженькая деталь. Ну, разве не идиот? Из-за этого придурка мне пришлось еще некоторое время пообщаться с Сибра Дукари. В первую очередь этого разумного интересовал мой секрет. Каким же это образом мне удалось проскользнуть мимо этих самых лазерных батарей безнаказанно, да еще и вернуться с куском довольно большого груза? Мы с ним беседовали на эту тему в тот момент, когда он разглядывал останки штурмовиков республики, которые я достаточно быстро переложил в морозилку. Ведь с ними я хотел провести один эксперимент. Как я уже говорил, мне было интересно узнать, гибнут ли нейросети с имплантами вместе с носителем, или же все-таки существует возможность их сохранить. Мне это было очень интересно, особенно если учитывать тот факт, что таким образом я могу получить довольно современные нейросети, не пытаясь покупать их у контрабандистов. Ведь, к примеру, на тех же самых кораблях Содружества были экипажи разумных с довольно новыми нейросетями и различным оборудованием, об этом забывать тоже было бы нежелательно. Может быть, мне удастся обнаружить именно там что-нибудь настолько ценное, что меня заинтересует. Не знаю. Пока не знаю, и не пытаюсь спешить с такими выводами. Ни к чему мне это. А вот беседовать со стариком Гарраком было даже интересного. Видимо, он буквально кожей чувствовал, что отдавать такую секретную информацию я не собираюсь. Еще бы, зачем мне такая глупость? Ведь, по сути, таким образом он мог просто разграбить всю эту сокровищницу, которую я намеревался использовать для собственных целей. И в данном случае я не говорю только про обогащение. В первую очередь мне важно получить нужные ресурсы. Дрон, ремонтник, которого мы туда затащили, получил задание снять гиперпередатчик. Пока он его демонтирует, пока доставит на ту самую площадку, куда мы прилетим, пройдет достаточно много времени. Благодаря всему этому, мы получим возможность хоть как-то, но улучшить свое положение. Как я уже говорил, этот передатчик мне был нужен не только для того, чтобы бы попытаться создать виртуального родственника, и таким образом отвлечь своих врагов. Я часто интересовался информацией, про которую лучше тем же Гаракам не знать. Однако, при всем этом, следовало не забывать и о том, что всегда существует угроза перехвата сообщения или какой-либо информации. Этого допустить было просто нельзя. Мне уже надоела эта опека, и поэтому нужно принимать меры. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать, что с моей стороны весьма предосудительно обижать разумных, которые еще ни в чем не замешаны. Ведь у меня нет доказательств того, что эти пятикантропы пытаются меня обмануть. Не спорю. Пока что подобных доказательств у меня в наличии действительно нет. Однако, при всем этом, я не забываю о том, кто они на самом деле. Да и ощущениям своим я уже привык доверять. Так вот, именно они как раз и кричали о том, что эти пятикантропы меня используют. Исходя из своих ощущений, я понимал то, что мне действительно необходимо подстраховаться. Если они не собираются меня предавать, то значит им и нет никакой причины каким-либо образом опасаться меня. Но их излишняя забота четко давала мне понять, что в данном случае речь идет именно о готовящемся предательстве. И если я расслаблюсь, то для меня лично все это ничем хорошим не закончится. Если я ошибусь, то так уж и быть, и впоследствии могу извиниться. Хотя что-то мне подсказывает, что если этот разумный действительно настолько умный, а также и достойный, то он вполне поймет мои предосторожности, и обиды на меня держать не будет. Ведь, по сути, от меня его клану только одна сплошная выгода. Рейтинги моего спорта возросли многократно. Был даже один, как ни странно, чемпион, который умудрился пройти весь полигон, хотя и сильно потрепанным. Я не сильно удивился, когда узнал, что это был представитель конфедерации Делус. Все-таки высшие мало того, что повернуты на всю голову на военной технике, так они еще и модифицируют своих бойцов. Так что у него были все шансы. К тому же его ракетомет, который тот использовал, разрывал обычных дроидов и дронов буквально в клочья. Вот только с последним, который находился в зоне сюрприза, ему пришлось повозиться. Это был, как ни странно, дрон-охотник. Или, как их называет сам кластер Ки-5012-56, дрон-защитник. Он оказался достаточно подвижным, и пытаясь перебороть такого врага, штурмовик с конфедерацией тоже сильно пострадал. Вот только, судя по данным, которые я увидел в сети, у этих штурмовиков очень сильная регенерация. Я видел то, как на моих глазах его хорошо поджаренная рука начинает оживать. Обгоревшая плоть отваливается, а вместо нее уже видна свежая молодая кожа. Но, судя по осунувшемуся лицу разумного, все это происходило за счет ресурсов организма, поэтому можно было понять, что такая регенерация, в случае серьезной травмы, может и убить, просто истощив организм такого разумного. Честно говоря, мне бы не хотелось подобного сюрприза для себя, так что я как-нибудь постараюсь держаться подальше от этих высших, уже заранее зная, что они могут быть довольно опасны только за счет того, что регенерируют очень быстро. А значит, обычные мои методы борьбы с различными разумными тут не подходят. То следует задуматься о том, что с ними делать, ведь в этом противостоянии я могу и проиграть. Конечно, на территории фронтира подобных разумных было очень мало. Все-таки у них сильна военная косточка, и они в лучшем случае могут оказаться среди наемников. А вот среди пиратов представителей конфедерации Делус практически никто не встречал. И с чем это может связано, я не знаю. Возможно, среди будущих моих трофеев на территории корабельного кладбища могут найтись и подобные сюрпризы, вроде оборудования редкого четвертого или даже пятого поколений, имеющих отношение к конфедерации. Мне бы хотелось увидеть что-нибудь подобное. Этот ракетомет меня сильно заинтересовал. Хоть и дорогая штука, но зато против дронов и дроидов весьма эффективная. Кстати, что касается их защитных скафов, там были тоже весьма интересные решения. Их боевые доспехи выглядели весьма солидно. Мало того, что мощная броня, так еще и хорошее силовое поле. Вот только проблемой могло быть то, что подобное оборудование требует установленной нейросети конфедерации. А значит, существует сложность, связанная напрямую с тем фактом, про который многие могут просто забывать. Я не смогу использовать 100% это оборудование, хотя мне очень бы хотелось, но это вопрос будущего. пока что у меня ничего подобного нет. Так зачем мне рисковать? Заранее обдумывая все это, я понимал, что если я обнаружу подобное оборудование, то мне просто необходимо его как следует изучить, чтобы возможно впоследствии использовать. Я заранее понимал, что такие предметы на улице или свалке найти невозможно. Хотя такое оборудование и достаточно дорогое, всегда следует учитывать тот факт, что потенциальные покупатели заберут его даже не задумываясь о цене. Я попытался проверить рынок через глобальную сеть, задав в качестве поиска подобное оборудование. Так вот, если кому-то интересно, то могу рассказать. Проблема заключается в том, что среди техники, которая может продаваться, иногда встречались устройства похожего типа. Стоимость их была просто запредельная. Даже один боевой СКАФ третьего поколения конфедерации Делус стоил не менее 1,5 миллиона. Вы только вдумайтесь. СКАФ третьего поколения, что же говорить про четвертое. Я про пятое вообще молчу. Я и так был в шоке, когда выяснилось, что у тех штурмовиков, СКАФы которых достались мне в качестве своеобразного наследства, оказалось 3 СКАФа пятого поколения. Это оборудование было просто запредельным по своей технологичности. Тяжелые 2 сверхтяжелых СКАФа Республики Хагдан, имеющие отношение к штурмовому направлению, по своей сути, были невероятно мощными. В них использовались самые новейшие технологии этого государства. Мало того, что они были покрыты специальной броней, у них имелся внутренний искусственный интеллект 5-го поколения. И этот искусственный интеллект помогал своему носителю действовать в боевой обстановке эффективно. Он старательно контролировал работу всех устройств. Дублированный реактор, защищенный броней, позволял эффективно действовать не только самому этому СКАФу, но и имеющемуся в наборе на плечевом поясе вооружению. Плазменная пушка тоже имела отношение к 5-му поколению, и могла стрелять не только плазменным зарядом, имеющим возможность прожечь тяжелую броню, но также и целой очередью коротких плазменных шариков, которые не несли силы и мощи основного заряда, но при этом имели тоже достаточно большую разрушительную силу. Такой плазменный шарик мог прожечь какое-нибудь СКАФ третьего поколения, как картонную бумагу. А вот основной выстрел, так называемый концентрированной плазмы, мог уже вывести из строя боевого дроида. По сути, это оружие на плече мне напоминало чем-то оружие того самого хищника из известного фильма. Но при этом, я также не забывал и о том, что такой снаряд был весьма опасен, и забывать об этом мне было бы нежелательно. Например, хотя бы по той причине, что реактор на спине мог стать своеобразной бомбой, и эта бомба в один прекрасный момент могла как спасти меня, так и угробить. Хотя я при этом прекрасно понимал тот факт, что силовой генератор, который имелся, тоже был дублированным. Его силы хватало для защиты от массированного обстрела либо кинетическим оружием, либо энергетическим. Только вот сложность ситуации была как раз в том, что подобное оружие, и тем более такие вот доспехи, были большой редкостью среди жителей фронтира. По сути, если подумать, те разумные, которые мог бы владеть такими вещами, считались бы баснословно богатыми в этом не сильно избалованном техникой и технологиями мире. Уже только поэтому следовало бы задуматься о том, какую результативность я сам хочу получить от всех этих находок. Так как я собирался все-таки попытаться обзавестись собственным кораблем, надо было думать и о том, как я буду снабжать, к примеру, тот же самый экипаж. В этом случае следовало бы задуматься о том, что моему экипажу подобные технологические способы защиты вполне пригодятся. Тем более, что еще неизвестно главное, с каким противником мне возможно придется столкнуться. Если это будут те же самые пятикантропы, которые сейчас якобы заботятся о моей несчастной жизни, то можно понять тот факт, что с этими разумными мне придется повозиться. В этой звездной системе их возможности были слишком велики. Поэтому мне нужно будет продумать способ для бегства, который позволит мне сделать все быстро и эффективно. Я не спорю, учитывая тот факт, что у моего потенциального врага имеются достаточно большие силы. Ведь даже гибель тяжелого крейсера, командир которого просто сглупил, не особо, по-моему, расстроила главу клана. У меня даже создалось впечатление, что этот разумный решил использовать случившееся как своеобразный урок для нерадивых детишек, которые просто ослушались приказа папы, желающего им всем добра, и как результат, непослушный ребенок погиб. Размышляя над этим вопросом, я постепенно склонялся к мысли о том, что в данном случае, возможно, я и прав. Если глава клана действительно пытался за мой счет произнести своеобразный урок, то могу сказать одно. Урок хоть и получился жестокий и довольно дорогой для клана, но все-таки он состоялся. Ведь молодые гараки, которые пришли вместе с Сибра Дукари, явно являлись капитанами кораблей и буквально горели злобой в отношении меня. Видимо, они хотели найти доказательства того, что я укрыл какую-то информацию или пытался их в чем-то обмануть. Но хитрость ситуации была как раз в том, что я и не пытался их ни в чем обманывать. Я просто не собирался им ничего сообщать, а это две большие разницы. Да и к чему мне им что-то сообщать? Пусть просто видит, что кто-то оказался умнее их, и этого достаточно. По крайней мере, я думал, что им этого должно быть достаточно. Но услышав спор этих молодых пятикантропов, когда они столкнулись характерами со своим главой клана, выйдя из моего ангара после осмотра трофеев, я понял, что ситуация начинает накаляться. Эти разумные просто требовали от главы клана забрать у меня все эти трофеи. Именно что забрать? Не выкупить, не перекупить, а забрать. И ответ главы клана, который я услышал с этой видеозаписи, мне очень сильно не понравился. Посмотрим, как дальше пойдут дела. Хмуро процедил он, покосившись в сторону ангара, где остались такие вкусные для них трофеи. Пусть пока все идет так, все равно он их никому продать на сторону не сможет. В чем-то он был, возможно, и прав. Продать на сторону подобный товар я действительно не смогу, да и не купит у меня их никто. Хотя бы по той причине, что один такой скаф, по ценам фронтира, превышал стоимость в 3-4 миллиона кредитов. И это я говорю про поврежденный скаф. После ремонта их количество, конечно, уменьшится, так как часть станет теми самыми запчастями, из которых будут собраны целые, но стоимость возрастет, ведь они будут уже полностью работоспособными и функциональными. Про тяжелое плазменное вооружение этих скафов я вообще молчу. В общей сложности, если так примерно подсчитать, я притащил за один заход товара минимум на сотни миллионов, а клан Мбушер потерял тяжелый крейсер и весь экипаж корабля, по глупости капитана. Но кого это интересует, ведь он пытался пройти там, где прошел какой-то пацан, не имеющий еще даже нейросети. Хотя в городе ходили слухи о том, что же они хотели от того, кто буквально голыми руками победил их чемпиона. Мне, конечно, льстило такое внимание, но при этом я понимал еще кое-что. Подобные противники чести мне не сделают. Они, скорее всего, только испортят мне жизнь. Уже только поэтому мне следовало бы задуматься. Возможно, часть товаров подобного класса мне все-таки придется продавать. А вот эти скафы я буду держать в разобранном виде. Собрать их не так уж и сложно. Дело буквально пары часов. Особенно если задействовать ремонтных дроидов, которые быстро разберутся со всем нужным делом. Я лучше буду сбрасывать в сторону под видом хлама и под прикрытием различных поломанных и поплавленных деталей действующие скафы, и таким образом создам для себя резерв защиты. Когда в следующий раз Сибра Дукари со мной заговорил, я сообщил ему, что мои находки не такие уж и большие, как хотелось бы. Штурмовой челнок нужно капитально ремонтировать, несколько модулей у него безвозвратно повреждены, а если присмотреться к тем же самым скафам, так из них всего 3 скафа удалось собрать, которые, по крайней мере, можно попытаться продать. По сути, и по его мнению, я себе подобное оборудование себе оставлять не собирался. Ну, что я буду с ними делать, чтобы их ремонтировать и содержать нужные детали и модули соответствующего поколения? А где я их возьму? Они тоже денег стоят. А кто мне продаст детали 5-го поколения тех же самых республиканских штурмовых скафов? Такое оборудование в продажу не поступает. С моей стороны очень глупо оставлять себе подобные технологии, по крайней мере, по мнению этих контрабандистов, а остальное я буду решать постепенно и тайно. Кто-то наверняка сказал бы, что с моей стороны подобное выглядит весьма наивным и притянутым за уши. Не спорю, и даже не пытаюсь, так как не вижу в этом никакого смысла. Когда первые останки погибшего хагданского штурмовика попали в медицинскую капсулу, я замер в ожидании. Тела хорошо сохранились. Когда скафы перестали действовать, их фактически сразу просто заморозило холодом, ведь внутри это именно их автоматика поддерживала температуру воздуха, ну и все такое. Когда же скаф оказался безвозвратно поврежден, а так и было, когда, например, его просто разорвали на две половинки дроны, ремонтники, то вся автоматика просто отключилась. То же самое происходило и в том случае, если разумный внутри скафа погибал. Зачем тратить технологические ресурсы и оборудование, если внутри живого ничего нет? Вот вам и загадка работы искусственного интеллекта, который поддерживал работу этих устройств. Он просто не считал нужным поддерживать внутренний баланс, который уже был не нужен. И поэтому мне в руки попало много интересного. Чтобы не создавать лишних проблем или каких-либо конфликтных ситуаций, я просто поставил процедуру извлечения нейросетей и имплантов из имеющихся останков, попутно задав проверку имплантов и самой нейросети. Мало ли что с ними могло произойти за то время, пока это тело лежало мертвым на палубе корабля, и я не задавал лишних вопросов. Мне нужно было знать точно, стоит ли мне вообще возиться с этими трупами, или же просто их сразу кремировать. Подумав об этих несчастных, я почему-то то задумался еще и о том, что где-то возможно существуют их родственники и даже дети. Я сам, по сути, с малых лет был сиротой, уже поэтому можно было понять тот факт, что я хотел бы помочь таким детям узнать про то, какая же судьба была у их погибшего родителя. Размышляя над этим вопросом, я понял, что не смогу бросить этих разумных гнить в темноте космоса. Кто-нибудь предложил бы мне просто вытряхивать останки прямо там, на кораблях, и кто-нибудь предложил бы засовывать их в какие-нибудь погибшие основы истребителей или легких крейсеров, отправляя все это одним братским гробом на ближайшую звезду. Я так не мог поступить. Почему-то мне казалось, что даже если я доставлю кремированный прах этих разумных с данными ДНК на капсуле в Республику Хагдан, то хоть кто-то это может и оценит. Все-таки это были разумные, которые выполняли приказы собственного правительства. А значит, можно понять и тот факт, что в данном случае существует возможность того, что нужно как-то с уважением к этому относиться. Хотя мои соклановцы не сразу поняли то, что я собираюсь сделать, но в данном случае их мнение меня совершенно не беспокоило. После того, как медицинская капсула весело бибикнула, сообщая мне об окончании процедуры, я с дрожью в коленях подошел к ней. Сейчас очень многое зависело именно от того, насколько действенной оказалась моя задумка. Размышляя над этим, я медленно подошел и посмотрел на медицинскую капсулу. Как ни странно, внутри все так же лежало тело разумного. По крайней мере, верхняя часть тела, где была голова. А вот в выдвинувшемся лотке, я увидел то, что меня порадовало. Целых 5 боксов, выглядевших как какая-то упаковка для фотопленки. Один крупнее, в нем была нейросеть «Штурмовик-5», и 4 бокса поменьше. В этих боксах находились те самые импланты, которые меня тоже интересовали. Один имплант был на повышение уровня интеллекта. Видимо, у бойца, которому его установили, не хватало уровня интеллекта для установки нейросети 5-го поколения. Так вот, это был имплант интеллект 35. Хорошая штука, и не поспоришь. Второй имплант увеличивал скорость реакции этого разумного. Третий усиливал возможности организма в направлении костной структуры, а также и обмена нервных импульсов. Что тут можно сказать? Хорошая штука. Мне даже не удалось найти в сети информацию по продаже подобного оборудования в частные руки. Это было оборудование военного образца. Конечно, кто-нибудь тут же вспомнил бы о том, что такие девайсы находятся под особым контролем службы безопасности того самого государства, откуда были все эти штурмовики. Но при этом я в первую очередь делаю упор на то, что на данный момент я не собираюсь использовать подобное оборудование. Сами подумайте, откуда у меня может взяться такое оборудование? Нет, для себя я собираюсь заказать действительно хорошую высококлассную нейросеть. Если получится получить подобный девайс производства тех же самых аграфов, я не обижусь. Но учтите при этом еще один очень важный факт. Одно дело, если я куплю первичную нейросеть, и совершенно другое, когда речь будет идти о нейросети, которая была установлена какому-то военному, пропавшему на территории фронтира. Мне еще не хватало, чтобы меня объявили пиратом. Но есть один вариант. Если я сдам подобные девайсы службе безопасности этого государства, то всегда существует возможность, что в этом случае мне компенсируют хотя бы частично мои усилия. Ну, смотрите, я привезу прах погибшего штурмовика, и вместе с ним возвращаю государству все это оборудование. Ведь оно устанавливалось, скорее всего, по контракту. Если это так, то эти деньги принадлежат государству. Когда я сделаю свое дело, то мне просто обязаны будут компенсировать мои старания. Тем более, что я не стал использовать эту нейросеть в своих личных целях. Может, мне получится таким образом заработать какие-то бонусные баллы от Республики Хагдан? Я бы не отказался. Все-таки у них их часто бывало очень интересное оборудование. Да и технологии у них были весьма специфические. как для ближнего боя плазма была очень хороша, тем более, что она не требовала боеприпасов. Я прекрасно помню, что не так давно восхищался оборудованием конфедерации Делус для их штурмовиков. Но в этом случае также учитывать следует и тот факт, что хотя оружие у конфедерации достаточно мощное, даже эффективное, но это оборудование штурмовиков конфедерации безбожно тратит боеприпасы, а эти боеприпасы достаточно дорогие. Плазма же в первую очередь тратит энергию реактора и заряд энергетических ячеек, если оружие идет отдельно от костюма, хотя и это оружие тоже достаточно дорого стоит, но все же дешевле, чем те ракеты для ракетометов конфедерации. Да и достать такие энергоячейки в данном случае гораздо проще, когда возникнет необходимость, чем оружие и боеприпасы, которые имеют отношение к конфедерации. Так что, и этот факт стоит учитывать. Именно поэтому, переработав останки разумных, которые попали таким путем ко мне в руки, я старательно сохранил все их данные, коды ДНК, а также приказал Дарше сделать что-то вроде крематория. Все-таки необходимо было переработать эти тела, не буду же я их хранить, как своеобразный трофей, повесив головы этих несчастных на стену. А вот сжигать их было довольно просто. Один из дронов, которого мы приволокли в качестве трофея, был поврежден не слишком сильно. Заменив у него внутренний реактор, которые у изделия и были фактически взаимозаменяемыми, мой инженер запустила его в работу. Этот дрон имел очень мощный плазменный резак. При помощи этого инструмента можно было спокойно сжигать все эти останки. Таким образом, у меня в своеобразной коллекции трофеев появились первые капсулы с прахом разумных, которые я намеревался впоследствии вернуть в республику. Я слышал, что в этом государстве очень неоднозначно относятся к негуманоидам. Честно говоря, я даже не знал того, как можно обсудить этот вопрос. Негуманоидов я еще не видел, и поэтому судить предвзятое отношение республиканцев в этом вопросе даже не пытался. Не видел смысла. Мне это было совершенно ни к чему. Но я слышал, что там есть очень могущественная религиозная организация, какой-то орден воссоединения. Якобы эти фанатики очень жестоко относятся ко всем, кто миролюбиво относится к негуманоидным видам рас. Меня же это сейчас совсем не интересовало. Однако меня все же заинтересовал тот факт, что этот орден, оказывается, занимает в республике Хагдан очень значимое место. По сути, он является единой религиозной организацией для всего этого весьма немаленького и технологически продвинутого государства. Знаете, как раньше было в средние века на Земле, например, Франция католическая, а та же самая Англия, протестантская. Вот и тут было что-то похожее, но мне это было не столь важно. Важно было другое. Там очень серьезно относились к своим боевым товарищам. В глобальной сети ходили истории о том, как некоторые разумные, совершенно случайно столкнувшись с представителями республики, могли стать не только друзьями целого государства, оказав вроде бы незначительную услугу какому-нибудь кораблю Ордена Воссоединения. Они могли стать врагами, просто пройдя мимо и не пожелав вмешаться никоим образом. Уже только поэтому следовало бы осторожнее быть с фанатиками. Я помню определение фанатизма, которое нам рассказал преподаватель по философии в институте, где я учился. Он сказал, что фанатика от обычного верующего очень легко отличить. Верующий просто верит и никому не навязывает свою веру, а фанатик всегда говорит о том, что его вера истинная, и только эту веру нужно почитать, так как другой быть просто не может. Уже только поэтому таких разумных следует опасаться, ведь они адекватно ситуацию не оценивают, и возможные проблемы на религиозной теме мне совершенно ни к чему. У них есть догматы, которые они знают, а остальные ценности для них пустой звук. Учитывая все эти нюансы, я также понимал и тот факт, что попытавшись вывести прах этих разумных, у которых на головах имелись очень специфические татуировки, которые явно свидетельствовали о принадлежности этих разумных к ордену воссоединения, я, возможно, сумею заслужить у этой религиозной организации какие-то дополнительные бонусы или баллы, а эта организация была весьма могущественной. И сбрасывать со счетов тот факт, что их боевой флот мог спокойно посоперничать с боевым флотом целого государства, лучше не надо, может очень плохо закончиться. Однако, я старался действовать аккуратно. Нас ждала следующая поездка за трофеями, за теми самыми трофеями, один из которых мог меня значительно выручить. Именно поэтому нам придется, видимо, набрать много различного, непригодного к ремонту, хлама. Того самого хлама, под которым я смогу спрятать гиперпередатчик. А этот хлам мы будем перерабатывать в блоки металлов, которые я продаю наверх для ремонта кораблей. Каждый такой блок из металла в броне кораблей той же самой цивилизации АИ стоил достаточно дорого, так что даже такие попытки подзаработать могут спокойно окупиться. Главное постараться, и при этом не привлекать излишнего внимания. Как я уже говорил, меня очень сильно настораживало повышенное внимание ко мне со стороны главы клана Мбушер. Что-то мне говорило о том, что этот разумный не стал бы проявлять ко мне такого внимания, если бы не пытался что-то сделать, что в данном случае может выступить как потенциальная угроза для меня лично. В первую очередь, по той причине, что разговор, который я случайно услышал, меня действительно очень насторожил. Сибра Дукари явно был бы не против забрать все мое ценное имущество, и из этого можно было понять, что его сдерживает именно наш договор. Я ведь могу выйти в сеть, и раньше, чем он поймет то, что происходит, отменить действие нашего договора. В этом случае можно сразу понять, что буквально уже следующие состязания будут сорваны. И я даже догадываюсь, кто именно приложит все возможные силы, чтобы не дать возможности Гаракам, дискредитировавшим себя, подзаработать денег на моем спорте. Та самая корпорация Гамаюнка, которая так мной интересовалась. Учитывая их интерес, можно понять главное. Этих разумных я могу пока что держать как своеобразный фактор напряжения для пятикантропов. Но сильно с этим перебарщивать нельзя. Рано или поздно эти разумные могут сорваться с моего крючка, и тогда у меня могут возникнуть большие проблемы. Как я уже говорил, мне этого очень сильно не хотелось. По крайней мере, до того момента, как я получу шанс вырваться отсюда. А это может быть связано с большими проблемами. Если пятикантропы возьмутся за меня как следует, сильно сомневаюсь, что я смогу утаить от них информацию про кластер К-5012-56, а также про коды доступа к кораблям мои. Пытки на территории фронтира никто не отменял, и я не был уверен в том, что могу быть терпелив, как Зоя Космодемьянская. Мне не хотелось бы проводить подобных экспериментов на себе любимом, поэтому лучше не доводить до таких крайностей. Конечно, кто-нибудь может вспомнить и о том факте, что я на данный момент являюсь фактически партнером этих разумных, и им нет никакого смысла пытаться меня уничтожить. Как я вам уже говорил, всегда существует возможность того, что эти разумные найдут кого-нибудь более сговорчивого, чем я. Как видите, паренек, в теле которого я оказался, не был сиротой, и уже только поэтому стоило бы понять тот факт, что кроме этих родственников могут быть и другие. Законы, конечно, есть, которые меня якобы защищают, но есть и хорошие адвокаты. Такой адвокат может спокойно развернуть любой закон таким образом, что никаких сомнений в правильности его действий ни у кого не будет. Я бы не хотел сталкиваться с такими умниками, а если и столкнусь, то был бы не против, если бы такой разумный оказался на моей стороне. Мне это было достаточно важно, поэтому я предпочитал подстраховаться. А пока что первые трофеи заняли свое место. Три скафа четвертого поколения, которые восстановил, я продал тому же самому клану Мбушер. Продал достаточно дорого, минимум по 3,5 миллиона кредитов каждый. А вот остальные скафы четвертого и пятого поколений, которые восстановил тоже, продавать никому не стал. По сути, никто из посторонних разумных даже не знал, что они у меня есть, так как я не пожалел и одного из добытых на запчасти дронов, переработав его в блок металла, чем подтвердил свои слова о том, что скафов хоть и было много, но они были все повреждены так, что ремонту не подлежали. Теперь нам оставалось снова слетать на тот же корабль. Кто-нибудь мог бы спросить о том, зачем мне туда лететь самому. Дорога известна, челнок уже состоит в своеобразной группе опознавания, так зачем мне рисковать своей жизнью? Проблема была в том, что коды опознавания, полученные мной от кластера К-5012-56, я никому не доверял. Они были у меня, и я не собирался их кому-то отдавать. Это будет довольно глупо с моей стороны. Всегда можно учитывать возможный факт предательства. Поэтому я старательно буду летать туда вместе со всеми. Может, чего-нибудь замечу интересного. Кстати, что касается штурмового челнока, Гараки очень заинтересовались им, и буквально круги вокруг него выписывали. Даже глава клана предлагал мне продать его. Я же отказывался, по той причине, что не видел смысла продавать ей оборудование. Да и еще мне было неизвестно главное. Вдруг мне понадобится этот челнок самому, чтобы летать на это кладбище кораблей. А когда Сибра Дукари выразил подозрение по поводу того, что я на самом деле могу попытаться сделать с этим челноком, я долго смеялся. Сначала он, видимо, не понял причину для моей смешливости, но когда я сказал, что представил себе картину, как будет выглядеть этот челнок с установленным на нем гиперприводом с тяжелого крейсера, кусок которого до сих пор болтался где-то возле этого кладбища, старик тоже расхохотался. Наверное, зрелище будет жутким. Именно так я дал ему понять, что на этом челноке сбежать отсюда просто не получится. Как ни старайся, но это просто невозможно. А вот, например, попробовать с его помощью пробраться к какому-нибудь хорошо защищенному кораблю, вполне возможно. Все-таки он для таких операций предназначен. Кроме всего этого, я не забывал также о том, что этот челнок все же был четвертого поколения. Знаете, бывает иногда такое, когда какие-нибудь конструкторы разрабатывают достаточно хороший и эффективный корабль, и этот корабль потом может сотни лет летать, разве что с некоторыми модификациями. Вот и тут было точно так же. Этот штурмовой челнок был неприхотливым и очень удобным, поэтому можно было понять то, почему среди оборудования пятого поколения неожиданно мог затесаться подобный кораблик. Он был действительно удобен в качестве именно штурмового челнока, и благодаря этому про него никто не забывал. А я в первую очередь и думал о том, как бы мне эффективнее использовать такие возможности. Этот челнок имел у себя силовое поле, а также и достаточно хорошую защиту. Такое оборудование на дороге не валяется, поэтому не стоит его недооценивать. Ведь этот маленький кораблик, даже несмотря на тот удар, который он получил в бок пульсарами обороны корабля АИ, который штурмовал, и все-таки сумел проникнуть внутрь, и даже высадить десантную группу. То, что сами штурмовики не смогли этим воспользоваться, это уже не было виной пилота, и тут ничего не поделаешь. Он сам сделал все, что только мог, а потом погиб с импульсником в руке. Кстати, этот импульсник я теперь носил с собой. Он мне чем-то напомнил своим внешним видом легендарный Маузер времен революции. Хорошая убойная машинка была, пользовалась уважением практически чуть ли не до Второй мировой войны. Так что, я в данном случае прекрасно понимаю главное. У меня есть возможности, которыми я буду пользоваться. А насколько осторожно и хитро это буду делать, уже зависит от меня самого. Я не спорю, опытных контрабандистов мне не обмануть. Но я же не собираюсь ничего отсюда вывозить, в этом нет никакого смысла. Все то, что собираюсь оставить себе, я буду впоследствии использовать, а продавать я все буду честно. Клан Угараков, который держит эту звездную систему, они уже убедились в том, что я довольно вредный в отношении своих товаров. Продаю только рабочие изделия, обломки и запчасти какие-нибудь не продаю, я лучше их переработаю. Хотя я заметил, что пятикантропы с большой радостью постарались бы забрать у меня и те остатки от других скафов, которые я якобы переработал. Они словно чувствовали, что я их пытаюсь обмануть, а может быть и сами надеялись попытаться восстановить это оборудование, или же продать его достаточно дорого. Вот только в данном случае у них существовала одна большая проблема. У меня ремонтный комплекс был четвертого поколения. Если он выдавал диагноз неремонтопригодности оборудования, то тут ничего не поделаешь. Приходилось с этим считаться. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать, что все это со стороны выглядит глупо. Моя паранойя когда-нибудь меня заведет в смертельную ловушку. Ну, нельзя же всех считать своими врагами. А вот тут вы немного ошибаетесь. Во-первых, по той причине, что я имел полное право считать таковыми разумных, которые пытались наживаться на моей крови. И говоря такое, я не шучу. Надеюсь, вы не забыли о том, как меня, недолго думая, выпихнули на полигон против шрама, который был вооружен тяжелой плазменной пушкой. Против него тип в тяжелой броне Империи Арвар не сильно долго продержался, хотя видно было, что опытный был боец, а я вообще был в каких-то трусах, которые были больше похожи на небольшие плавки. По сути, в том бою хозяин этого тела погиб, и отрицать это бессмысленно. Однако, его гибель дала новую жизнь мне. Не знаю, по какой прихоти высших существ или шалости Вселенной, сейчас это не важно. Важнее то, как я воспользуюсь этим шансом, подаренным мне судьбой. Если я буду и дальше, как говорится, сопли жевать и жалеть себя несчастного, то пользы от этого для меня самого не будет никакой. А значит, мне нужно действовать, и действовать эффективно. Главной ошибкой многих разумных, которые мне противостоят, может быть именно то, что они меня просто недооценивают. Кто я, по их мнению, молодой сопляк, который мог получить в наследство дорогую технику, и в этом их главная ошибка. Судя по поведению главы клана Мбушер, Этот старик уже начал подозревать меня в том, что я могу попытаться его перехитрить. Соответственно, можно понять, что с ним мне нужно быть гораздо осторожнее. Да, я пару раз сорвался в общении с этим стариком. Каюсь, это была серьезная ошибка. Так делать нельзя, иначе я могу сам очень сильно пострадать. Однако, следует учесть еще тот факт, что в руках у меня имеется сейчас то, чего не было, когда я сюда только попал. У меня сейчас имеется свой клан и единомышленники. Может быть, они даже об этом и не подозревают, неважно. Местные жители в городе, которые живут по соседству, получают от меня выплаты за интересную мне информацию. Благодаря этому я уже узнал много интересных нюансов. Например, тот факт, что местные жители без ведома клана Гараков не могут ничего продавать на сторону. Вы думаете, так легко продавать те же самые трофеи поисковикам? Нет, тут не все так просто. Я-то свои трофеи продавал напрямую клану Мбушер, поэтому ко мне не было никаких лишних вопросов. А вот если кто-то другой захочет продать трофеи какому-нибудь торговцу, прилетевшему со стороны, или обменять свои трофеи на товар, то в этом случае могут возникнуть большие проблемы, и этот факт не учитывать нельзя. Даже сейчас, находя трофеи в астероидном поле, я не мог их продать на сторону. Как видите, ко мне сразу примчались проверяющие, что я привез и зачем. Правда, им очень не понравилось то, что я и трупы привез. Видимо, они даже не подозревали того, что можно таким образом получить довольно современное оборудование. Но это было даже и не важно. Для меня было важнее именно то, какой я получу от всего этого результат. Отвлекая внимание от себя всеми этими работами, а также и тем, что старательно ремонтирую шкафы, которые продаю их же клану, я просто отводил от себя подозрения. Например, вы знаете, что на территории фронтира все деньги в основном находятся на обезличенных банковских картах, чипах. В том-то и главный секрет, что теряет клан Гараков, контрабандистов, переводя эти деньги мне на таких вот кусках пластика с чипами. Да ничего, ровным счетом ничего. Сами подумайте, вот захотят они от меня избавиться, приходят ко мне домой, и силой забирают эти банковские карты. Все, все деньги, которые они потратили на эти покупки, в кланы вернулись. По сути, они ничего не теряют. Именно поэтому я старался сохранять эти деньги так, чтобы они не сильно интересовали подобных разумных. Для начала я их практически все тратил, устанавливая нейросети и закупая базы знаний для моего клана. Дополнительно ко всему прочему, я покупал оборудование. Да, не спорю, это оборудование у меня тоже могут забрать силой, но максимум, что они смогут с ним сделать, это перепродать. По сути, это оборудование здесь не особо-то и использовать смогут. Это оборудование четвертого поколения. Например, те же самые ремонтные боксы сможет использовать именно инженер или техник четвертого уровня, а у них таких, по-видимому, не имеется. Я подозревал, что эти разумные делают очень серьезную ошибку, но это уже не мои проблемы. По сути, я не имею права лезть со своим рылом в калашный ряд, ну, кто я такой, чтобы им что-то диктовать. Поэтому я и не задумывался больше о подобных нравах этих разумных. Для этого у них есть свое руководство, а я готовился к новому вылету, что я и собираюсь сделать. Кладбище. Да, я уже второй раз увидел раскрывшееся передо мной темное пространство бескрайнего космоса, и уже как-то спокойнее отреагировал на происходящее. Но все равно, в глубине души я ощущал своеобразное благоговение перед этим огромным пространством, которое хранило огромнейшие по своей величине и ценности тайны. Взять хотя бы те тайны, которые заставляли ломать головы тысячи разумных в том же самом Содружестве. Я молчу про эту войну с абсолютным искусственным интеллектом. Сейчас речь не об этом. Взять хотя бы тех же самых известных архов, эти насекомовидные чудовища буквально выхолащивали звездные системы, высасывая из них ресурсы. После их захвата от звездной системы обычно оставался один сплошной голый камень. Возникал только один вопрос: зачем они это делают? Я понимаю, что можно рассказывать сотни и тысячи раз про различные экспансии и попытки захватить территорию, попытка усилить позиции собственного вида. Все это понятно без каких-либо дополнительных объяснений. Однако, давайте остановимся на том факте, что для подобного совершенно ни к чему пытаться полностью уничтожить все существующие биологические виды в тех территориях, которые ты контролируешь. Но эти космические тараканы, похожие на помесь каких-то тараканов с пауками, именно этим и занимались. Массовый геноцид всего живого. Почему? Где логика в их действиях? Это было, по сути, не сильно понятно. Да и не задумывался я над такими вещами. Сейчас мне нужно было думать о другом. У меня на носу было получение так желаемого мной гиперпередатчика. Направляясь к этому кладбищу кораблей, я в этот раз приказал своему пилоту немного изменить траекторию полета. Дело в том, что в этот раз, когда мы вылетали, я заметил одну небольшую странность. Пара линкоров-контрабандистов встали очень в интересную позицию. Я не знаю, о какой позиции вы подумали сейчас, читая эти строки, но я имею в виду именно позицию наблюдения. Эти разумные расположили свои корабли в таком порядке, что как бы я сейчас ни пролетал, мой челнок фактически постоянно будет в поле зрения их сенсоров. Уже только поэтому мне бы следовало быть весьма осторожным в отношении того, что они могут обратить внимание на тот факт, к какому именно кораблю я подлетаю. И тогда можно понять, что следующий придурок, который попытается подобраться к этому кладбищу кораблей, чтобы обогатить себя, наверняка постарается пробраться по тому же маршруту, что и я, к кораблям механоидов, или вообще к любым разбитым кораблям в этом кладбище металла. Когда этот очередной смельчак погибнет, у меня появится еще больше врагов. Возникает только вопрос, как остановить этих идиотов? Как сделать так, чтобы они не вздумали совать свой нос вслед за мной? Размышляя над этим вопросом, я понял, что мне действительно нужно постараться сделать так, чтобы они увидели опасность происходящего. Они уже определили одно такое место, где опасно. Там до сих пор болтался кусок тяжелого крейсера клана, пытавшегося подобраться к ценным трофеям. Попытавшиеся к нему приблизиться пара челноков также были сожжены системой защиты дрейфующего поблизости корабля АИ. Судя по всему, это был боевой линкор, просто он чем-то напоминал тот корабль, который сейчас лежал на планете. Именно поэтому можно было понять, что у него и боевых систем, которые могли остаться функционирующими, тоже было вполне достаточно. Но меня сейчас это не беспокоило. Я намеренно предложил проложить путь по тому углу, который как раз погибал этот остов старого тяжелого крейсера. Прикрывшись этим крейсером, а вернее его обломком, я смогу послать сигнал распознавания в случае необходимости. Хотя, по сути, это уже было и не нужно. Направленная антенна у меня имелась. С ее помощью я отправлю сигнал как раз, когда приближусь к разбитому кораблю. Получив опознавание, этот линкор пропустит меня. А вот тех, кто сунется вслед за мной, приласкает от всей своей электронной души. А уж прикрывшись обломками, я смогу направиться куда мне угодно. Все просто. По той причине, что мне абсолютно не хотелось даже допускать возможности того, что мои потенциальные соперники могут все же попытаться прорваться вслед за мной к разбитым кораблям. В этот раз я собирался задержаться на этом кладбище немного подольше. Все только по той причине, что я знал главное. Те же самые штурмовые челноки по одному такие крупные корабли не атакуют. Может быть, там остался еще какой-нибудь челнок, который можно будет забрать в качестве своеобразных запчастей к тому челноку, который у меня сейчас уже имеется. Если это так, то у меня может появиться возможность отремонтировать наконец-то это оборудование. Кроме этого, я также хотел не упускать возможности раздобыть еще современное защитное оборудование либо Республики Хагдан, либо еще какого-нибудь государства. Я знаю, что это был объединенный флот Содружества. А значит, тут могли встречаться корабли кого угодно, и бойцы могли идти в один десант абсолютно разные. Поэтому следовало сразу понимать ценность подобных находок. Вполне возможно, что кто-нибудь предложил бы мне сейчас самому начать раздавать нейросети боевого направления моим собственным соклановцам. Та же самая нейросеть пятого поколения Пилот 5, которая сейчас у меня уже имелась, была явно лучше гражданского аналога. Вот только проблема была в том, что эта нейросеть теперь уже была вторичной. Если я ее установлю своему пилоту, то ему на территории той же Республики Хагдан лучше вообще не появляться. Любая служба безопасности, на глаза которой он может попасться, обратит внимание на эту странность. Ведь у них наверняка зарегистрировано то, кому именно они устанавливали подобное оборудование. И тогда проблем не оберешься. Хотя, как я уже говорил, возможно, существует какой-то шанс договориться. Я верну все это оборудование, что докажет мою добрую волю. А эти разумные сами выделят мне что-нибудь из своих запасников. Как я уже говорил, покупка подобных девайсов на территории центральных миров очень сильно зависела от твоего гражданского рейтинга. Если я буду действовать подобным образом, то может военные мне сами поднимут гражданский рейтинг, и тогда я смогу приобретать что-то более ценное, но для этого нужно было постараться. Поэтому мои техники заранее изготовили на такой случай своеобразные металлические кофры, в которые мы будем складывать нейросети подписанные капсулы с прахом разумных. Потом эти кофры я закрою, хотя можно понять, что они достаточно ценные, из-за наличия внутри нейросетей и имплантов. Но я закрою их вплоть до доставки, как говорится, домой. Что потом с этим прахом будут делать местные, меня уже не интересует. Важно только то, что я помогу им хотя бы таким вернуться домой. Знаете, почему-то мне кажется, что даже если руководство государства этого не оценит, то такой шаг могут оценить сами военные. Ведь в данном случае они будут видеть главное. К ним отнеслись с уважением. Одно дело, что их тела гниют где-то в обездвиженных кораблях, ставших металлическими гробницами, или летят куда-то в вечном холоде космического пространства. И другое дело, когда тебя вернут родственникам, у которых, возможно, существуют какие-то обряды и обычаи для похорон такого погибшего бойца. Не знаю, и заморачиваться пока над этим не хочу.